Разве Мурат забыл, что он с детства обручен с дочкой дяди Имана? Теперь невесте исполнилось 16 лет, а он, Мурат, окончил школу. Нет, женить их сейчас никто не собирается. Мурату сначала нужно в институт поступить, а невеста еще в 8 классе учится. Но невесте школу кончать и не обязательно. А вот когда Мурат поступит в институт... Но Мурат не дослушал. Он бросился в дом, схватил эти пестрые цветные одеяла и потащил назад к машине. Он устроил нехорошую сцену. Он кричал своему дяде Иману, чтобы тот убирался со своим барахлом, и все тащил и тащил из дома во двор эти пестрые цветные одеяла. Мать плакала, хватала его за руки, кричала, что это позор на ее седую голову, но он вырывался из ее руки, снова бежал в дом и снова выбрасывал во двор пестрые цветные одеяла. Дядя Иман стоял потрясенный обидой. Отец рассвирепел, подошел к сыну и с размаху дал ему такую оплеуху, что Мурат отлетел к зеркальному шкафу, зеркало хряснуло и осыпалось вместе с Муратом на эти пестрые одеяла. «Ишак», — сказал отец Мурату, повернулся и подошел к дяде Иману. «Ничего», — сказал он дяде Иману. «Молодой он просто, горячий, ничего. Осенью привози невесту». Дядя Иман ничего не сказал. Дядя Иман сел в машину, рядом с ним сел дядя Рафик. И они выкатили со двора пустую полуторку, развернулись и уехали по тихой улице Гоголя, на которой почему-то никогда мальчишки не играли в футбол. Мурат поднялся, наконец, с пестрых одеял, сначала на четвереньки, потом и на ноги встал. Рядом стоял отец, смотрел, как он поднимается. Замахнулся, хотел дать сыну новую оплеуху, но мать повисла у него на руке, сдержала. «Вырастила», — сказал матери отец. «Перед такими родственниками позорит. У Имана брат большой человек». Обедали в молчании. Долма, приготовленная для гостей, стыла в большом блюде. Мурат сидел рядом со своей старшей сестрой Бибигюль. На лице у него вздулся синий фингал, ухо отекло. «Ты невесту видел?» — спросил отец. «Не видел», — хмуро сказал Мурат. «А не видел, зачем отца позоришь? Зачем мать позоришь, сестру? Невеста красавица, слушай, 16 лет. Дядя ее большой человек, начальник треста. Что я тебе плохое хочу?» «Не женюсь я», — хмуро сказал Мурат. «В армию пойду». «Я тебе пойду», — пригрозил отец. «Про сестру свою думаешь? Пока ты не женишься, она замуж выйти не может. А ей уже 20 лет, совсем старуха». «Пускай выходит, да», — сказал Мурат. «Ты меня не учи, пускай выходит. Она тебя ждет, порядок такой». «Она с Ашотом встречается, а не меня ждет», — сказал Мурат. «С каким Ашотом?» — отец отложил ложку. «С Арапетяном, футболистом из ереванской сборной. Я их в «Динамо» видел». Отец повернулся к Бибигюль и сказал просто: «Убью». «А он с Сонькой встречался с Бондарной улицы», — сказала Бибигюль. «Она старше его на 4 года». «Русская?» — спросил отец. Мурат молчал. «У нее мать из Белоруссии, а отец русский. Он в нее уже 2 года влюблен», — мстительно сказала сестра. «А этому жениться не хочешь?» — спросил отец у Мурата.